Чистые и красивые, большие как лепестки лотоса глаза, чистый ум достигли высшего совершенства в реализации, сочетания успокоенности, накопили благие деяния, неизмеримое море достоинств. Шраман, опирающийся на путь успокоения, вам поклоняюсь. Вы только посмотрите на это чудо вождя, руководителя существ. Все совершенно ясно. Видимые нами высшие страны Сугат тоже существуют здесь. Ваши пространные беседы об учении и все те бессмертные существа пребывают в этом пространстве. Царь учения, этого высшего царства вашего учения, победитель, дайте существам драгоценность учения. Полностью раскрывший суть дхарм мудрец, учащий абсолютному. Владыка учения, царь учения, вам поклоняюсь, касаясь головой и ног. Вы учите в таких словах, не являются существующими и не являются несуществующими. Все эти дхармы возникают в зависимости от причин. У них нет «я», нет ощущаемого и деяния. Из благодеяний и грехов ничего не пропадает впустую. Мунинда, полностью усмирив сильное войско Мары, вы обрели неумирающее блаженство полного успокоения в высшем просветлении. В нем нет ощущений, нет движения, мыслей и ума. Оно неизвестно всем сонмам глупых тиртиков. Царь удивительного учения, три раза повторивший явно для богов и людей, полное вращение колеса учения, имеющего много видов, природа которого – полная успокоенность и совершенная чистота. Тогда же объяснили три драгоценности. Те, которые были воспитаны вами должным образом, посредством драгоценного учения, не имеют мысли и воображения, постоянно совершенно безмятежны. Вы покончили с рождением, старостью, болезнью и смертью. Высший целитель, неизмеримое море достоинств, поклоняюсь, касаясь головой ваших ног. Хотя и почитаемы весьма, неколебимы восхвалением, как Сумеру. Одинаково любите обладающих нравственностью и нарушающих нравственность. Пребываете в равности. Ваш ум подобен небесному пространству. Кто же не почтит это драгоценное существо? Великий мудрец, эти собравшиеся окружающие с глубокой верой смотрят на ваш лик. Все видят победителя, пребывающего перед ними. Это одно из 18 несмешанных свойств победителя, признак Будды. Хотя течет только одна речь Бхагавана, окружающие воспринимают эту речь по-разному. Существа воспринимают ее смысл на своих языках. Это одно из 18 несмешанных свойств победителя, признак Будды. Это звучание одной речи, у которых оставляет в сознании отпечаток семи будущего понимания, у некоторых вызывает постижение. Появляющиеся же сомнения полностью устраняются руководителем. Это одно из 18 несмешанных свойств победителя, признак Будды. Поклоняюсь вам, обладающий мастерством руководителя, имеющего 10 сил. Поклоняюсь вам, не имеющий страх бесстрашный. Поклоняюсь вам, руководитель всех существ, истинный и полностью постигший 18 несмешанных свойств. Поклоняюсь разорвающему узы, привязывающему к сансаре. Поклоняюсь вам, который, достигнув другой стороны моря сансары, пребывает на суше. Поклоняюсь вам, спасающий уставших существ. Поклоняюсь не пребывающему в сансарном существовании. Хотя вы и пребываете как некое существо и общаетесь со всеми существами, ваш ум полностью свободен от всех существ. Лотосы растут из воды, но совершенно не увлажняются водой. Лотос Муни истинно созерцал Ишуниту, целиком и полностью уяснили и устранили все виды признаков. Вы ни к чему желания не имеете. Великая сила Будд неохватна умом. Пребывающему, подобно пространству, я поклоняюсь.